Соня стала ползать. Когда Елизавета обедала или стирала, Вера обоих детей брала к себе в гостиную. Они ползали на ковре, она шила себе блузу. Вася был флегматичен, малокровен, сонлив. Соня росла здоровой, буйной, с ярким, уже сейчас выраженным темпераментом. Каждый день в эти часы в гостиной топилась печь, и девочка каждый день упорно лезла к огню. Раскрасневшись от сдержанного гнева, Вера шлепала ее и говорила: «Нельзя!» «Хочу!» — выражало все маленькое существо. Девочка закатывала белки и вопила до тех пор, пока не становилась синей. Вбегала Лизавета, хватала ее на руки. «Опять крики!» — спрашивал барон, просовывая голову. «Только собирался соснуть после обеда. Она лезет к печке. Ты хочешь, чтобы она сгорела? Ну, право, там не знаю что. Придешь домой, покоя хочется, а тут крики. Убери ее, а то убью», — как-то раз сказала Вера Лизавете. Сказала просто, только при этом так побледнела, что перепуганная кормилица подхватила девочку и кинулась к двери. «Господи Иисусе Христе, и повернется же у вас, барыня, язык на такие слова!» Как-то раз барон играл в карты до рассвета. После обеда он по обыкновению лег отдохнуть, Лизавета ушла обедать, печка топилась. Дети лезли к огню. Васю Вера оттащила от заслонки, и он покорился. Соню пришлось отшлепать. Она вся зашлась от крика. Барон выскочил рассерженный не на шутку, что с ним редко случалось. Побледнев, он накинулся на Веру. «Что это? Покоя в доме нет. Почему ты не приглядишь за ними? Какая ты мать после этого?» На другой день, в тот же час, пока Елизавета стирала на кухне, Соня под надзором матери ползала на ковре. И когда печка разгорелась, как всегда, полезла к огню. Вера не двинулась, она ждала. Вот девочка подползла к печке и, удовлетворенно кряхтя и посапывая, схватилась ручонками за горячий край. Мгновение испуга, и, закатив глаза, она упала на ковер. У Веры все было наготове: примочка, вата, бинты. Прежде чем перепуганные барон и Елизавета поняли, в чем дело, она уже забинтовала ручки ребенка. «Как же это ты не доглядела? Где ты была?» — накинулся барон на жену. «Теперь можешь спокойно отдыхать. Больше к огню Соня не полезет». Лысина барона побагровела, он развел руками и ушел в кабинет. А Вера улыбалась. Урок оказался действительным. Маленькие ручки зажили через 10 дней, и Соня опять могла ползать. Но теперь она только боязливо косилась на огонь, грозила ему пальчиком и, с отвращением морща носик пуговку, выразительно шептала: «Бя!». Она даже не просила дать ей попробовать зажженную свечу. «По Спенсеру воспитание!» — расхохотался Лучинин, когда Вера рассказала ему про этот случай. «А муж меня чуть не за чудовище теперь считает». «Вот вам ваша принцесса, когда сказалась», — торжественно изрекла Пелагея, выслушав рассказ Лизаветы. «Что ж, умно», — возразила Надежда Васильевна. «Молодец, Вера, у меня духа не хватило бы на это». «Чуть не сожгла дочку». «Врешь, глупая. Соня могла 10 раз сгореть, отлучись Вера хоть на минуту. Теперь-то и нечего бояться». «А шлепает-то как девчонку. Ужасти! Вы, небось, свою пальцем не тронули ни в век». «Нашла с кем сравнивать. Разве мою Верочку можно было наказывать, когда она не только слов, взгляда слушалась?» «Как ученая собачонка, стало быть. А ведь Соня, это зелье растет, на редкость озорница». «И в кого это она только уродилась такая?» — умиленно вздохнула бабушка. Ей и эта черта нравилась внучке.